«Значит так», — сказал он, — «у нас очень мало времени. Завтра вечером деньги будут в банке, в сейфе Гречко. Он нас об этом вчера любезно предупредил. И к этому моменту мы должны быть полностью готовы. На размышления и подготовку у нас чуть больше суток». «Фантастика!» — то ли восхитился, то ли съязвил боцман. «Такого даже в кино не бывает». «Поздно». «Не очень весело», — сказал док. «Теперь будет. Я так думаю, что никому из нас не улыбается завалиться и провести ближайшие 10 лет на нарах». «Некогда разговаривать», — прервал их пастух. «Значит так, Муха, артист, вы на Новый Арбат в гости к Крымову. Излазайте там все, запомните каждую замочную скважину. Док, на тебе наше отступление. Прикинь, куда и из какого аэропорта лучше сваливать. Закажи билеты на послезавтра». «Когда Крымов собирался прийти к Гречко за деньгами?» «В 8 утра», — напомнил артист. «Отлично. Вот и ориентируйся, док, на какое время лучше заказывать. Боцман, ты со мной. Нам придется к вечеру успеть найти и приобрести все, что может понадобиться. Встречаемся здесь же. Все. Подняли задницы и понеслись». Подняла задницы команда быстро и четко. И дело было не в том, что они давно уже привыкли действовать быстро и четко. Просто все, что было раньше, называлось сбором информации и тянулось, как резина, медленно и с трудом. Они не знали, как подступиться к этой информации, они мучительно хотели действовать, но понимали, что еще рано. А теперь пришло время действовать. Они приняли решение. Все вместе. И с этого мгновения уже не важно было, насколько трудным или сомнительным оказалось решение. Все сомнения и споры закончились, как только решение было принято. Теперь только действовать. Это их стихия. Они умеют действовать. С азартом и импровизациями, но исключительно четко. К 9 вечера вся команда, кроме артиста, который поехал в клуб за Александрой, снова собралась в гостиной. Пора было подытожить, что им удалось, и окончательно обсудить план ограбления века. Теперь в их руках оказалось действительно все, что только можно было собрать за такое короткое время. Все, начиная с подробных показаний финдиректора Интрансбанка Гречко и заканчивая 2 огромными коробками из-под компьютеров Sunrise, в которых пастух и боцман притащили необходимое снаряжение, вооружение и оснащение. Кстати говоря, они принципиально отказались от огнестрельного оружия, если не считать беретту, добытую Мухой в Ивангороде, и ограничились только газовыми гранатами. Пастух настоял на этом. Он был убежден, что огнестрельное оружие в таком деле вообще бессмысленно, потому что перестрелка — это уже признак неудачи. В случае же удачи огнестрельное оружие не должно понадобиться, потому что все произойдет тихо и элегантно. Что же касается снаряжения и оснащения, то в этом деле не обошлось без помощи все того же Губермана. Теперь они были просто завалены радиоаппаратурой на любой случай. Кроме того, у них теперь в некотором роде даже не было пути назад. Док благополучно взял для них авиабилеты в Турцию. Он логично вычислил, что это самый удобный маршрут, потому что и визы не нужны, и Средиземное море под рукой, в котором как раз и плавает где-то научно-исследовательское судно «Марианна», которое им нужно. Вечерний сбор мгновенно перерос в спор. Спор был долгим и жарким. У всех оказалось в наличии масса идей и соображений, словно ограбление банка было именно тем занятием, которого они так долго ждали. В результате, когда были разложены все имеющиеся у них факты и отброшены все явно неосуществимые предложения, начал складываться более-менее четкий план. Итак, всю сумму должны были привезти из хранилища Интрансбанка в офис на Новом Арбате под усиленной охраной милиции в инкассаторском броневике вечером 21 июля. Поскольку офис располагался на 17 этаже высотного здания, то деньги должны были поднять туда, естественно, на лифте. там уже сам Грицько собственноручно должен был, как всегда, запереть всю сумму в специальный сейф и оставить до утра под усиленной охраной службы безопасности банка. В 9 часов утра в офис Грицько должен был прийти Крымов со своими людьми, принять деньги и произвести обратную операцию, спустить их на лифте вниз, погрузить в инкассаторский броневик и под усиленной охраной милиции отправить в другой банк. Так, по словам Грицько, было всегда. Если же в этот раз Крымов решит прихватить деньги с собой, то такой поворот событий едва ли что-то изменит в технике процесса. Крымов может запросто оплатить перевозку денег в инкассаторской машине, например, до аэропорта, или вообще обратно в хранилище Интрансбанка, только зачислить их уже на другой счет, специально подготовленный для переброски в Голландию. Официально деньгами манипулирует Интрансбанк, так что сам Крымов даже не просвечивается. Одним словом, утром деньги тоже будут под усиленной охраной.